Привет, любители истории! Меня зовут Мухаммед, я вас приветствую на своем канале. Давненько не выходило именно страшных историй, вот прям таких, чтобы было прям хоррор-хоррорный, чтобы был. И вот сегодня именно такая история. Если вам нравятся такие видео, такие страшные именно истории с упором на хоррор, то поддержите это видео большим пальцем вверх. Это мне очень поможет, в том числе в продвижении этого видео. Эта страшная история будет о том, как парень, блогер, такой, знаете, блогер, который ходит по заброшкам, приезжает в одну деревню взять интервью у одной бабушки. И вот, что из этого получится, вы узнаете, прослушав эту историю до конца. Надеюсь, вам она понравится. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вся подробная информация есть в описании к этому видео. Спасибо за внимание и приятного прослушивания. Машина Кирилла въехала в старую Ольховку, когда солнце уже высоко поднялось по небосклону и прочно закрепилось в зените. Начало мая жгло настоящей летней жарой, заставляя людей скучать по зимней прохладе. Въезд в деревню отличался ощутимыми ухабами. Красный мини-купер, как сайгак, скакал с одной кочки на другую. На одной из таких колдобин машина подскочила и тяжело ухнула в следующую выбоину. Кирилл резко нажал на тормоз. Ощущение, что он катится по стиральной доске, не покидало и после полной остановки. Но случилось и то, чего он боялся всю дорогу. Кондиционер отрубился. «Вот срань!» Ярость горячей волной пробежала по всему телу. Благо до деревни дотянул. Кирилл повернул ключ в замке зажигания. Мотор тут же отозвался равномерным рыком. Слегка надавливая на газ, парень повел машину дальше по ухабистой грунтовке, мечтая о том, что нужный дом окажется не на окраине. Кирилл – молодой видеоблогер. У него был свой канал о мистических и жутких местах России. Парень лично посещал подобную местность и проверял, стоит ли доверять городским легендам о нехороших домах, домах-убийцах и домах, где когда-то жили маньяки. Беда была в том, что сейчас блогеров, освещающих подобные темы, как рыбы в море. А тщеславный Кирилл хотел пилить уникальный контент. Про старую Ольховку, кстати, ему рассказала одна из подписчиц. Говорила, что раньше в этой деревне жила ее родня, и ей приходилось там бывать несколько раз. Что эта деревня изначально отличалась от всех остальных, так как была очень старой, относившаяся еще к Тамбовской губернии. И учитывая то, что была эта деревушка очень старой, обросла она легендами у местных и, так сказать, сказками. Все это опровержено с годами. Но вот дом Савиных до сих пор пробирает до мурашек свои истории тех немногих, кто остался жить в Ольховке. Кирилл, как подобает каждому приличному блогеру, провел собственное расследование. Навел справки, погуглил, посмотрел на дом через спутник и остался доволен. Как и говорила подписчица, в этом доме действительно погиб весь род Савиных, кроме одной последней старухи. Екатерина Матвеевна стала последней представительницей своей фамилии. С ней Кирилл вел переговоры очень долго. Екатерине Матвеевне уже перевалило за 80, и у него ушло около месяца только на то, чтобы объяснить ей, кто он такой. Еще несколько недель ушло на объяснение того, чего он от нее хочет. Дальше велись долгие обсуждения оплаты. Наконец, по методу торгов они сошлись где-то на середине, но и эта цена без ножа резала душу начинающего блогера. Он, конечно, получал какие-то деньги с рекламы, но основной доход его был завязан на добровольных пожертвованиях. Тогда Кирилл предпринял новый для себя способ заработка. Он вышел в прямой эфир со своей идеей, публика его поддержала, и парень открыл сбор на эту нелегкую поездку. Донаты текли рекой, парню удалось заинтересовать людей, следивших за его каналом. Чем-чем, а харизмой он не был обделен. Главным аргументом было то, что в той деревне еще никто из ютуберов не бывал. Они увидят этот дом, убивший целое поколение людей по легенде, первыми. Никакой Тима Маргаринов. Сталкер 008 и ему подобные не знают об этом месте. Также прозвучало обещание вести эфиры прямо из нехорошего дома. Так, средств для этой авантюры собрали даже с лихвой, и Кирилл пустился в свое будоражащее приключение. Из того, что было сказано о Кирилле как о блогере выше, можно сделать вывод, что он какой-то успешный блогер с многочисленной аудиторией, который может щелкнуть пальцами и ему надонатят зарплату среднестатистического офисного работника. Аудитория была, но не очень большая. Он не так давно нашел себя в видеоблогинге и только набирал обороты, поэтому для него было так важно найти что-то стоящее, чтобы его приняли всерьез остальные блогеры-путешественники. Дом Савиных располагался на первой же улице деревни. Двухэтажное из красного кирпича здание с декоративно-рельефной кладкой, небольшими, но близко расположенными окошками, с плоской, очевидно, современной крышей. Раньше такие крыши не делались. Что еще очень бросалось в глаза, это черные пакеты вместо стекол на верхнем этаже. Экстерьер, конечно, видал времена получше. Но для видео это было неплохо. Кирилл достал телефон, подключил мобильный интернет и сразу запустил прямой эфир. Его слегка отросшая стрижка типа помпадур растрепалась, пока он скакал по ухабам в своем мини-купере. Волосы просто отказывались лежать в нужном направлении. Но это только добавляло драматизма. Ну вот, друзья, мы с вами добрались до нужного дома. Посмотрите, какой он старинный. Так, если приблизить, вон там, на том кирпиче под крышей, есть цифры. И я их еще на картинке заметил. 1860. Этому дому 160 лет. Вот. Делали же раньше мастера, на века. Меня немного смущают окна на втором этаже. Они заклеены черной пленкой. Почему, интересно, на первом этаже все как надо? Стекла, старинные ажурные занавески. Ой, кажется, нас заметили. Парень отвлекся от экрана телефона и помахал рукой окну, из которого на него смотрела пожилая женщина. «Екатерина Матвеевна, здравствуйте! Я Кирилл!» — крикнул парень. Старуха закивала и поспешно удалилась в мягкую тьму старого дома. «Сейчас, наверное, выйдет нас встречать», — сказал парень. Чат летел так, что Кирилл даже не успевал читать сообщения и вопросы подписчиков. Наконец-то он сделал то, что вызывало такое внимание к нему. Из древних дощатых ворот выплыла пушистая, как одуванчик, голова Савиной. Кирилл тут же перевернул камеру на нее и приветливо замахал рукой. «Здравствуйте!» «Здравствуй, здравствуй!» – отозвалась бабушка. «Как доехал?» Копчик отозвался ноющей болью после грунтовки, но Кирилл сказал, что все хорошо. Выглядела хозяйка дома, как обычная бабка у подъезда. Короткие седые пушистые завитушки на голове, ну, хотя бы в голубой или фиолетовый не покрашены. На плечах теплая вязаная шаль, несмотря на плюс 30. Платье до колен, коричневые чулки, лицо морщинистое, а вот глаза... Глаза приковали внимание молодого человека лишь на несколько мгновений, а потом он понял, что пялится, и это заметно, и поспешно отвел взгляд. Дело было в том, что левый глаз старухи был обычным водянистым глазом пожилого человека, а второй — стеклянным. За всю свою недолгую жизнь Кириллу не приходилось видеть стеклянных глаз у людей, поэтому он так отреагировал на изъян хозяйки дома. В остальном все так же было стандартно. Руки худые, как веточки, все в пигментных пятнах, но не трясутся. Губы напомаженные яркой розовой помадой. Кирилл понял, что она прихорашивалась к его приезду. Переключившись на разговор с Екатериной Матвеевной, парень и не думал завершать трансляцию. С телефоном в руке он кое-как отворил старинные ворота, которые лет 20 уже никто не трогал, поставил телефон на небольшой гибкий штатив у дома и загнал свой мини-купер во двор. Колотый щебень неприятно захрустел под шинами, словно еду по костям. По костям погибших в этом доме людей вдруг пронеслась в голове у парня мерзкая мысль, от которой спина покрылась мурашками. Наваждение улетучилось сразу же, как он покинул салон автомобиля, и снова в его руке оказался телефон. Итак, дорогие мои, сейчас пойду заселяться, трансляцию пока что прерву, не хочу, чтобы девчонки спалили мои труселя. А если без шуток, постараюсь уговорить хозяйку на интервью. Напишите в комментариях, хотели бы вы видео с интервью хозяйки дома, в котором погибло все семейство Савиных. Если будет много комментов, выпущу видео уже на следующей неделе, когда вернусь домой. Чат снова взорвался сообщениями благосклонных подписчиков. Парень отключился от эфира, взял сумку с оборудованием и поднялся по деревянным расписным ступенькам в дом. Внутри дом был тоже примечательным. В каждом уголке клубилась ностальгия, дух прошлого. Ты словно попадаешь в другой мир. Высокие потолки, стены в метр толщиной, бархатные шторы, антикварные люстры со множеством пыльных кристаллов. Где-то в оконной раме застряла и пронзительно жужжит жирная муха. Но самое главное — тиканье часов. Оглушительный ход стрелок раздавался из каждой комнаты. Везде, везде были часы. «Зачем же вам в доме столько часов?» — поинтересовался парень. «У меня режим приема лекарств, поэтому я тщательно слежу за временем. Будешь в моем возрасте, вспомнишь еще мои слова», — отвечала бабка. «Но это уж вряд ли», — подумал про себя парень и пошел дальше. Еще в какой-то момент он понял, что вокруг много зеркал. Сначала Кирилл не придал этому значения, сразу это не так заметно. Но когда пройдешься из одной комнаты в другую, куда бы ты ни посмотрел, мимо чего бы ты ни прошел, ты везде увидишь свое отражение. Зеркальные элементы декора, вставки в антикварной мебели и, в конце концов, сами зеркала окружали вошедшего в комнату со всех сторон. Хозяйка суетилась вокруг гостя, предлагала пирогов и чаю, Кирилл согласился, потому что действительно очень проголодался, пока искал дорогу в старую ольховку. «Очень вкусно, кстати, люблю пироги с капустой», — с набитым ртом проговорил Кирилл. «Вы обязаны дать мне рецепт для моей мамы». Старушка улыбнулась напомаженными губами, отчего ее лицо сморщилось еще сильнее. «Екатерина Матвеевна, у меня к вам еще одна небольшая просьба. Мои подписчики...» «Кто?» — перебила старуха. «Ну, зрители, для которых я снимаю свои видео». «А, поняла, как документальный фильм. Я очень люблю документальные фильмы. Там показывают все как есть, без лишней режиссерской фантазии». «Да-да». Парень перебил ее. Он знал, что рассуждения пожилых людей могли длиться часами. Екатерина Матвеевна вела уединенный образ жизни, и ей, конечно, было одиноко. Кирилл был готов слушать старушечью болтовню, но сначала нужно было обтяпать дельца, ради которого они собрались. Поэтому он продолжил. «Так вот, зрители». Старуха, понимающе закивала и отхлебнула крепкого мятного чаю из сервизной с позолотой чашки. «Они попросили взять у вас интервью, чтобы вы рассказали им о том, что происходило в вашем доме. Вы же знаете, что ходят слухи, будто ваш дом населен призраками». Кирилл внимательно проследил за реакцией хозяйки дома, но та не подала виду совсем, лишь рука с чашкой чая замерла на полпути и продолжила свое движение только через пару мгновений. «Вы понимаете, о чем я?» — решил вывести ее на ответ Кирилл. «Да, да, конечно, понимаю. Вы о тех сплетнях, которые распространяют о нас. Я могу сказать лишь то, что призраки — это не совсем верное определение. Этот дом очень стар, и, как у всех старых вещей, у него выработался свой характер. С ним нужно считаться, уважать его правила, тогда призраки, как вы их назвали, будут благосклонны. Этим я и занимаюсь в последнее время, только этим...» Женщина замолчала, молчала ее гость. А когда чай в ее чашке закончился, она также, не проронив ни слова, лишь улыбаясь напомаженными губами, собрала прибор из круглого лакированного столика. «Я расскажу вам историю этого дома», — сказала она, покидая небольшую столовую. Кирилл удивился такой реакции на вопрос о привидениях, но в то же время он сделал скидку на возраст Екатерины Матвеевны. Все-таки ей уже за 80. Реальность с воображением легко меняются и в куда раннем возрасте. Главное, что она согласилась на интервью. Доброго денечка, вы на моем канале, я Кирилл, и мы с вами находимся в гостях у этой милой женщины. Ее зовут Екатерина Матвеевна, фамилия ее Савина, ей 80 лет. Представляете, ребята? Ну зачем же вы о возрасте, кокетливо захихикала хозяйка дома. Я предпочитаю, чтобы люди думали, что мне столько, насколько я выгляжу. Здравствуйте, подписчики Кирилла. Екатерина Матвеевна подготовилась к интервью основательно. Она уложила в косой пробор свой непослушный пушок на голове, зафиксировала волосы невидимками. Из каких-то древних закромов она вытащила синее парчевое в мелкую розочку платье. На ее дряблой обвисшей шее красовались крупные из бирюзового камня бусы, руки до локтя обтягивали легкие голубые перчатки. Также женщина позаботилась и о мейкапе. Снова ярко-розовая помада выделяла губы. Веки же в этот раз припорошили тени цвета голубой дымки, плюс к этому белая пудра и кремовые румяна. Впервые увидев образ своей гости, Кирилл было решил записать интервью в форме подкаста, без картинки. Но потом передумал. Прикинув, что ее вид только подчеркнет жуткую атмосферу, в которой пишется этот ролик. Так вот, дом, о котором я вам рассказывал, принадлежал предкам Екатерины Матвеевны на протяжении 160 лет. Только вдумайтесь в эту цифру. 160 лет! Екатерина Матвеевна и я, и мои зрители, мы все считаем, что это очень круто. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Екатерина Матвеевна улыбнулась, обнажая вставную челюсть, и часто по-старушечи закивала. Расскажите нам, пожалуйста, что вам известно о строительстве вашего дома? Кто его построил, при каких условиях его построили? В общем, начнем с истоков. Да, с истоков, хорошо. Дом строил мой прадед, Георг Савин. Сохранился его портрет. Я потом найду и покажу. Он был очень статным, таким крепким мужчиной, с такими пышными, модными в то время усами. Строгих нравов был. Насколько мне известно, у него было много детей, но все они покинули нашу родину. Девочки вышли замуж, трое сыновей уехали по долгу службы. Проклятие тогда еще не тяготело над вашим домом, уточнил Кирилл. Нет, что вы. Двое дочерей и сыновья спокойно выехали и покинули это место, поэтому некоторые даже не знали о строительстве этой усадьбы, они уже уехали. А как же ваш дед? А мой дед Леон, он родился уже в этом доме. Он был поздним ребенком Георга от второй жены. Да, жена Георга Аглая умерла от болезни, не припомню какой. Когда он приехал в это место и принялся за строительство, то взял себе в жены девушку молодую из местных. Ее звали Роза. Красивое имя, да? Вот почему меня не назвали Розой? Я бы была рада такому прекрасному имени. Роза, королева цветов. Не то что Катька. Катька или Роза. Вам имя какое больше нравится? Старушка искала поддержки в лице молодого парня, но тот лишь глупо улыбался, смущенный сменой ее настроения. Так, о чем я там остановилась? Георг женился второй раз. А, да. По рассказам наших родственников, Роза была простоватой девушкой, в чем-то даже глупышкой, но, как говорили, любила она его шибко. И то, правда, как не любить, он же такой статный был, крепкий, с усами такими пышными по той моде. А она деревенская девчонка, ничего кроме сена и огородов не видела, а тут ее в такие хоромы привели. У девки голова и вскружилась. Дети прадеда моего еще сомневались, что сынок-то от Георга, мол, стар он уже. Нагуляла Роза младенца, но все, кто видел Леона, их сына, все говорили, что сходство с отцом у него поразительное. То есть молодая девушка родила от старика? Да, ей всего 15 лет было, а прадеда моему за полтинник уже, когда Леончик у них родился. Вы не находите это странным? Ведь это и правда странно. Ну, знаешь ли, раньше другие люди были, другие порядки. И Георг, он же статный такой был, крепкий. Да, да, мы помним, усы пышные по той моде. Ага. Давайте ближе к делу. Как умер Георг? Ведь вы говорили, что цепь странных смертей началась с него. Позволь же, голубчик, в его смерти не было ничего странного. Фатальный случай. Конь взбрыкнул, прадед выскользнул из седла и сломал шею. Раньше такое сплошь и рядом, это сейчас во всем хотят увидеть скрытый умысел. Но правда в том, что это были первые похороны, которые увидел этот... старинный дом этот. Так, Екатерина Матвеевна. Я сделала что-то не то, Кирилл. Пока все хорошо. Вы ведете себя довольно естественно перед камерой, но... моя публика, она, понимаете, она так искушенная. Ее не напугать миражами, там, гномами. Давайте немного придадим вашей истории остроты. Не рассказывайте так, словно вы разговариваете с подружками на заваленке. Расскажите так, чтобы зрители схватились за сердце. Врать? Нет, ни в коем случае. Просто более эмоционально, что ли. А то вы словно не придаете значения творящимся здесь паранормальным событиям. Ведь здесь творятся паранормальные явления. Морщинки на лице Екатерины Матвеевны растянулись в плотоядной улыбке. Первая ночь Кирилла в доме Савиных. Кириллу была отведена небольшая комнатка размером примерно 3 метра на 2, которая располагалась в дальней части дома. Освещалась спальня единственным очень старым оранжевым торшером. Из интерьера вмещала в себя гробовидный, на вид неподъемный черный шкаф, конечно же, с высоким в пол зеркалом. За многие годы одна петля на правой створке провисла, и дверца не закрывалась до конца, оставляя будоражащую фантазию щель между дверкой и зеркалом. Напротив шифонера антикварное трюмо с овальным зеркалом и крошечными ящиками по бокам. У стен меж этого безобразия стояла низенькая, невыносимо скрипучая кровать. Шкаф был забит старыми шубами и пальто, рассадник моли, так сказать, поэтому вещи развесить можно было только на стуле, который парень попросил у хозяйки дома. Устало опустившись на кровать, Кирилл сразу почуял затхлый запах отсыревших простыней. Они договорились с Екатериной Матвеевной на 2-3 ночи, как пойдет работа над роликом. «Это будут самые длинные ночи», — сказал сам себе Кирилл. Перед сном он ненадолго вышел в эфир, так как многие писали в личку, интересовались, жив ли вообще он. Такое повышенное внимание не могло не льстить, и Кирилл понял, что он на верном пути. Уложив как можно лучше свой помпадур, он накинул черную футболку и запустил трансляцию. Пока что интересных событий не было, многие делали ставки на ночь. Он показал зеркальный коридор, состоящий из зеркал, платяного шкафа и трюмо. Это тоже взбудоражило общественность. Многие написали, что подобные вещи служат порталом для призраков и других потусторонних сущностей. Посоветовали выучить «Отче наш» и поставить икону рядом с кроватью. У Кирилла же были свои способы защиты, но он просто поблагодарил всех за заботу и, пожелав всем спокойной ночи, завершил эфир. Тема с порталом ему очень понравилась. Он подошел к трюмо и внимательно вгляделся в тихий омут столетней зеркальной глади. Он смотрел и смотрел. Громкое тиканье часов вгоняло в своеобразный транс. Внезапно он почувствовал чье-то жуткое присутствие за спиной. Он попытался вглядеться, но мандаринового света от торшера не хватало, чтобы осветить всю комнату. В темноте явственно ощущалось присутствие. Первобытный страх перед неведомым сковал тело и остановил бег крови по венам. Руки и лоб покрыла холодная испарина. Все инстинкты били тревогу. Даже хотя бы оглянуться парень не мог. Где-то в глубине дома часы стали отбивать время. Один удар, второй, третий. Кирилл не знал точно, сколько было времени, так как в ходе стрима его внимание было сосредоточено на общении со зрителями, но шестое чувство подсказывало, что часы бьют полночь. Внезапно он увидел в зеркале, что над его плечом застыла бледная призрачная рука, которая балансирует в воздухе и вот-вот опустится на плечо парня. Животный крик вырвался из его гортани. Ноги вмиг подкосились. Он обессиленно опустился на пол, закрывая руками голову. «Да что же ты, Кирилл, напугал меня? Тьфу!» Он услышал голос Екатерины Матвеевны. Его грудь тяжело вздымалась, ладони все еще были ледяными и влажными. Он не сразу убрал щит из своих рук над головой, даже когда понял, что это просто недоразумение. Он резко поднялся, выскочил, словно чертик из табакерки. От неожиданности старуха отпрянула или ее откинула потоком воздуха от резкого движения. Я вас напугал, да? Да у меня у самого чуть сердце не заглохло. У хозяйки дома было такое испуганное лицо в тандеме с этой стекляшкой в глазнице, что злость быстро прошла и осталась лишь усталость. «Вы что-то хотели, Екатерина Матвеевна?» — терпеливо спросил он. «Ведь действительно, для визитов уже поздновато. Зачем она пришла в его комнату и еще пугает?» «Я пришла кое-что из трюмо забрать. Тут когда-то были мои пилюли. Я без них плохо сплю, а в спальне только пустая упаковка. Я увидела свет под дверью. Значит, не спишь, я вот и пришла». «А постучаться?» «Можно было постучаться». «Я совершенно не понимаю тебя, Кирилл. Я же в своем доме нахожусь. Зачем же стучаться, если я у себя дома?» «Но ведь я мог переодеваться». «И что? Ты думаешь, я чего-то у мужчин не видела? Мне 80 лет». Старуха странно улыбнулась, приподняв один уголок рта. От этой улыбки Кириллу захотелось закутаться в одеяло поглубже. «Если тебя что-то смущает, запирайся на щеколду. А теперь позволь, я заберу то, зачем пришла». Кирилл отошел к кровати и терпеливо подождал, пока хозяйка поковыряется во всех ящичках и выудит какой-то сверток. Затем она молча вышла, а Кирилл тут же закрыл за ней дверь и задвинул щеколду. Но дурдом солнышко только-только открывал свои двери. Уснуть получилось примерно через час. Все это время Кирилл неуютно вертелся в кровати и все не мог утихомирить свое возмущение. Но день в старом доме выдался таким удручающим, что в конце концов мозг просто отключился, хотя волна обиды и несправедливости еще сжимала в своих клешнях желудок. Но и это состояние долго не продлилось. Кирилл неожиданно проснулся от непонятного звука. Ну, то есть звук был вполне понятный, но с просонья сложно было разобрать, особенно на новом месте. Но как только до сонного сознания дошло, он тут же мягко спрыгнул с кровати и весь обратился вслух. Дверь настойчиво толкали. Но так как она была заперта на щеколду, то и скрипа никакого не было, только тихий звук, упирающийся в гнезде задвижки. Стараясь быть очень тихим, парень подошел к двери и прислушался. Толчки сразу же прекратились, а спустя некоторое время послышались шаркающие шаги Екатерины Матвеевны. Кирилл еще раз порадовался, что закрыл на ночь двери. Итак, продолжим, Екатерина Матвеевна. В прошлый раз мы остановились на чем, помните? На рождении Леона, вашего деда. Да, да, я помню его. Я говорила, что он был очень похож на Георга. Когда Роза разродилась, прадед прожил недолго. Леон не успел и в первый класс поступить, как осиротел. Да, мы помним лошадь. Мне рассказывали, что как будто бы приезжали старшие сыновья и пытались выдворить Розу с ее ребенком, но Георг оставил после себя очень однозначное распоряжение, и дом в Ольховке оставался младшему сыну. Получается, что старшим детям не осталось ничего? Почему же? У Георга было и другое имущество. Конечно, не все остались довольны. Кому-то, как в сказке про кота в сапогах, осталась какая-то мелочь, не представляющая из себя ценности. В таком случае каждый из них мог, навести порчу, да? Проклятие на вдову. Мог, конечно, но не думаю, что кто-то из них стал бы подобным заниматься. Сплошь придворная интеллигенция. Розу с Леоном выгоняли не из корыстных побуждений, не с целью наживы, а чтобы насолить ей. Не любили они ее, понимаете? Ну, вроде понятно, да. Расскажите, как погибла Роза. Ее история тоже примечательна. Да. Бедная девочка. Когда скончался ее муж, она так горевала. Говорят, посидела даже. Только сынок держал ее на этом свете и не давал матери воссоединиться с отцом. Но в день 16-летия сына Роза повесилась прямо после празднования. Дело в том, что носила та девушка очень длинную косу ниже пояса. Такая толстая она была, в руку толщиной. И как мужа похоронила, так и не стригла она ее. И за 10 лет коса стала длинной, почти до пят. Леона как раз приняли в Петербургский университет, и после своего 16-летия он должен был покинуть Ольховку, чтобы учиться на советника. С одной стороны, я как женщина не осуждаю поступок. Она не вышла замуж, хотя все знали, что за обеспеченной вдовой волочились достойные мужчины, но никто ей мил не был. Сын вырос и должен был уехать, чтобы строить свою карьеру, свое будущее. В этом доме, хотя и была она законной хозяйкой, но чувствовала себя чужой. Поэтому, как только все гости разъехались, вышла она в палисадник, сплела себе венок из алых роз, не очищаясь от шипов. А на утро нашел дед свою матушку, повешенной на собственной косе прямо в гостиной. Екатерина Матвеевна прервалась и многозначительно посмотрела на потолок. Ее примеру последовал и Кирилл. То, что они находятся в комнате, где когда-то добровольно покинула жизнь молодая женщина, ведь на момент смерти Розе было всего 32, Кирилл был морально не готов. Конечно, он понимал, что тут в каждой комнате находились трупы, но, видимо, самоубийства он не ожидал. Долгое время Леон не посещал родных краев, здорово пустил корни в Петербурге, но говорили, что проиграл он все до копейки. Пришлось жениться на нелюбимой, но имеющей богатое приданное Софье Андреевне, которая стала моей бабушкой. После них, кстати, осталось много фотографий, дед в Петербурге освоил фотокамеру и даже в Ольховке подрабатывал фотографом на всяких событиях. На свадьбах? — решил уточнить Кирилл. Ну, знаете ли, свадьбы раньше не фотографировали. Все больше мертвецов. Мертвецов? Удивился парень. Вы не слыхали о таком течении, как постмортем? Так же удивленно спросила старуха. Что-то вроде слышал. Постмортем. А сохранились фотографии? Боже упаси, это ж на заказ делалось. Дорогое удовольствие было. Все снимки он передавал заказчику фотопортретов, Иногда людям очень тяжело расставаться с любимыми, и раньше фототехника не была таким доступным развлечением. Профессия фотографа была непростой и даже опасной. Что же здесь опасного? Разве что камеры были тяжелыми и могли упасть на ногу. Вы заблуждаетесь в корне. Вы упустили такое приспособление, как вспышка. Старуха победно улыбнулась. Кирилл театрально шлепнул себя по лбу. О, вот именно. Руки Леона покрывали ожоги. Не раз искра от магниевой вспышки приземлялась на его волосы, которые тут же вспыхивали, как сухая трава. «Господи!» – неподдельно воскликнул Кирилл. «Да!» А потом по Европе прокатилась Первая мировая. Царь-батюшка мобилизовал мужчин на войну. Забрали и Леона. Софья Андреевна, моя бабушка, к тому времени родила уже двоих деток, мальчика и девочку. Мальчик – это мой отец Матвей, а дочку звали Элизой. Они были двойняшками. И... Элиза, их фотографии тоже есть. Позже покажу вам все. Она была чахленькой, болела часто. Соседи говорили, что не выживет малышка. Она выжила и прожила достойную жизнь. Не здесь, не в Ольховке? Ну, вначале нет. Она, как и многие провинциалы, уехала в большой город. Так, Екатерина Матвеевна, мы снова в дебри заходим. У вас столько родственников. Давайте опять по существу. Леон погиб на фронте? Бабка заметно нахохлилась, как какой-то облезлый воробей. Было заметно, что она сердится на то, что ее перебивают, но другого выхода у Кирилла не было. Одно дело скидывать по 100 гигабайт пустой болтовни на жесткий диск, а другое потом это все отсматривать и монтировать. Хотите покороче? Ну что ж, хозяин-барин. Нет, Леон не погиб на фронте. Большевики дорого заплатили за прекращение Первой мировой, и деду посчастливилось вернуться домой к семье. Но вернулся он совершенно другим человеком. Перед войной ожогами были покрыты только его руки, а после боев с немцами он стал еще более обезображен. Я хорошо помню его. Помню, как малышка меня отправляли поцеловать дедушку на каком-нибудь семейном торжестве. Я ужасно боялась его страшного лица. После войны половина головы его облысела и была красного цвета. На второй половине клоками росли поседевшие волосы. Один глаз ослеп, второй был красным и никогда не заживал. Все лицо было покрыто мелкими белыми пятнышками. Отец потом рассказывал, что это ранки от осколков снарядов, а я совсем маленькая была. А меня посылают целовать. Былые эмоции нахлынули на бабульку. Кирилл нажал паузу на камере, давая время женщине взять себя в руки. Какое-то время хозяйка дома молчала и лишь вздыхала. На вопрос, сможет ли она сегодня продолжать интервью, Екатерина Матвеевна предложила осмотреть второй этаж. Кирилл сам собирался как-то ненавязчиво завести разговор о втором этаже. Но все не было удачного момента. Была одна загвоздка, чисто профессиональная – свет. Таскать за собой софтбокс не очень-то и хотелось, да и работал он от сети, а все окна, как успел парень заметить, были затянуты черной непроницаемой пленкой. Хозяйка рассказала мутную историю, что, мол, кто-то, впечатлившись историей о доме убийцы, пришел и стал бросать в окна кирпичи, и если нижний этаж чудом уцелел, то на втором этаже на осколки разбили все стекла. А так как этот этаж был без надобности, то истеклить его смысла не было, парень согласился на экскурсию по верхнему этажу, но попросил повременить с этим, так как нужно было что-то придумать со светом. Екатерина Матвеевна же заявила, что устала, и ей требуется перерыв. Заставить ее работать силой он не мог, поэтому отправился во двор в надежде починить кондер в машине. «Напомните мне, что я хотела рассказать». «Смерть Леона и Софьи Андреевны нас интересовала». «А, да, такая трагедия. Софья заболела очень сильно, слегла за один день. Никто не понимал, что произошло, и врачи не могли определить даже, что у нее болит. У бабушки был сильный жар. Помню, как ходили по нашему дому врачи в пенсне и белых халатах, как давали ей касторку, натирали всевозможными едкими маслами грудь, так что вонь на весь дом стояла хорошо, хоть ее спальня на втором этаже была. Но протянула бабка всего месяц. Об этой странной болезни тоже много чего говорили. Как по мне, на все воля Божья. Значит, завершился путь Софьи в этом мире. Призвал ее Бог на небо. Выглядела она на смертном одре безобразно, все тело раздулось, посинело. Оно стало лиловым, как слива. Она в прямом смысле расплылась по кровати. Ни одна сорочка не могла налезть на ее раздувшееся тело. Так и померла она, в чем мать родила. Лишь прикрыли покрывалом. А вонище стояло, о, весь этаж провонял мертвечиной. Она словно живой труп лежала. Ни один врач не мог понять, что это за болезнь. Ранее не встречалась, и позднее никто не страдал. А дед мой, Леон, он не любил же бабку мою. Из-за приданного женился так, что, овдовев и получив все наследство, зажил себе припеваючи. Но спустя какое-то время зарыдал он кровавыми слезами на могилы супружницы своей. Вот это, я считаю, и было проклятием. Как сейчас принято все списывать на психосоматику, думаю, загрызла его совесть, что радовался он на похоронах, да и все. Тетка моя, Элиза, рыдала, в могилу прыгала за матерью. Отец держался лучше, у него уже семья была, тоже ранний брак. А дед наш шутки-прибаутки шутит, частушки поет, монашек шлепает и вино, на брудершафт с ними пьет. Кобель старый. Что же случилось с ним? Вы не сказали. А, так это фантомные боли начались у деда. Это я тоже сама видела. Мне лет 6 уже было. Помните, я говорила, что большую часть его тела покрывали ожоги? Так вот же, стал он каждую ночь снова переживать эту боль, словно его огнем жгли. А утром говорил, что Софья по ночам по дому бродит к детишкам, скучает по ним, а на него ополчилась и свести со свету пытается. Выпивать больше прежнего начал, не только за ужином. С утра уже за самогонкой в погреб спускался или невестку мать мою посылал. Дальше больше вернулись к нему ужасы войны. Отец с матерью в этом доме жили, я все слышала. По ночам дед не своим голосом кричал, звал командиров на помощь. Говорили, что ему ноги оторвало, хотя это неправда. Ноги у него не пострадали во время боев. Днем вел себя обычно, как и всегда, шутки шутил, любил вкусно покушать, мясца там, выпить кувшинчик вина, а как-то одной ночью он завывал больше обычного. Я несколько раз слышала звук, словно он падал с кровати, удары по стенам. Наутро он уже не был веселым, а наоборот, мрачным. Это настроение сделало его и так непривлекательный внешний вид еще более отвратительным, прости господи. Что скажешь про родного деда? Когда мать моя спросила, все ли у него хорошо, дед признался, что по ночам приходит Софья, жена его усопшая, и пьет его соки. Так достаточно драматично. Неожиданно задала вопрос Екатерина Матвеевна. Да, да, спохватился погрузившийся в рассказ Кирилл. Отлично. В ту последнюю ночь дед уже не кричал, не бился в стены, не падал. Можно сказать, что в доме стояла гробовая тишина. Так казалось всем, кто тут с нами жил, так как нам было с чем сравнить. Но внезапно под утро раздался громкий хлопок. Взрослые повыбегали из спален, а мы, малыши, с просонья глазами хлопаем. Я, как самая мелкая, прошмыгнула между ног, и увидела я, что вся комната деда моего окрасилась в красный цвет. Бурые кишки, словно морщинистые змеи, лежали на полу. Никто не понимал, что произошло. Отец мой предполагал, что дед привез домой не разорвавшийся снаряд с фронта и хранил его под кроватью. Он же в артиллерии служил, навез домой трофейного оружия целый ящик. Никогда не стрелял из него, насколько мне известно, знаю, что иногда доставал и чистил щеточками, но что я могу вам сказать? Бабка, все это время не смотревшая в кадр, рассказывала все, как при личной беседе с Кириллом, и тут внезапно перевела взгляд и уставилась в объектив. Когда взрывается снаряд или граната, всегда остаются осколки. Но в комнате деда Нашли куски лишь его старой смердящей плоти. Никаких осколков не было. Старуха замолчала, но продолжила смотреть в кадр. Кирилл тоже молчал, переваривал, не знал даже, что сказать. «Что-то мне чаю захотелось. Давай чайку попьем, что ли?» Нарушила повисшую тишину Екатерина Матвеевна. Вторая ночь Кирилла в доме Савиных. После ужина блогер снова ненадолго вышел в онлайн с подписчиками. Рассказал о том, как продвигается интервью, что обзор дома, скорее всего, выйдет отдельным видео. Его спросили, как прошла ночь и вышел ли кто-то из зеркального коридора. Кирилл непроизвольно вздрогнул, вспомнив ночной визит старухи за лекарством. «В общем, я буду держать вас в курсе событий. Сегодня, кстати, пытался починить кондер в машине, но ничего не получилось. Если кто-то из вас может помочь в телефонном режиме, буду весьма признателен. А теперь мне пора отдыхать. Хочу еще немного почитать перед сном. Всем спокойной ночи». Завершив трансляцию, Кирилл действительно взялся за книгу, но скоро отложил и ее. После старухиных рассказов было не по себе. Повесившаяся женщина, разорванный на куски старик, опухшая, посиневшая бабка. Хочешь, не хочешь, а такие истории застрянут на подкорке мозга и будут всплывать в самое неподходящее время. Еще и эти часы. Это точно развлечение не для расшатанных семейными тайнами нервов. Кирилл поднялся со скрипучей кровати и подошел к настенным ходикам. Бронзовый циферблат, ажурные стрелки, темный деревянный корпус. Снизу из стороны в сторону раскачивался маятник. В отражении защитного стекла Кирилл увидел свое раздраженное лицо. Парень замер, наблюдая за маятником. Тот издевательски вертелся перед ним. Тиканье часов, казалось, наполнило всю комнату до потолка. Глубоко вздохнув, Кирилл протянул руку и зажал в пальцах язык маятника. Часы возмущенно тикнули еще пару раз и замерли. Наконец-то все стихло. Еще ни разу парень так не радовался тишине. Облегченно вздохнув, он вернулся в постель. Когда лишнее напряжение исчезло, сразу захотелось спать. Отказать себе в такой роскоши он не мог. Натянул повыше одеяло и приготовился сладко уснуть. Глаза парня неожиданно открылись. Тяжело было сориентироваться, уснул ли он вообще. По ощущениям, Кирилл не проспал и 2 минут. Он не сразу понял, что его разбудило. В комнате было темно и тихо. Дверь он теперь всегда запирал на щеколду всякий раз, как заходил сюда. Но тут, где-то над головой, раздался звук. Словно кто-то упал с кровати. Он тут же подскочил и прислушался. Глухой стук. Продолжительный, душераздирающий скрип половицы. На втором этаже явно кто-то был. Страх ледяными скользкими щупальцами залез под одеяло и пощекотал его живот. Кирилл не понимал, что ему делать. С одной стороны, он же за этим сюда и приехал, чтобы поймать призрака, а с другой стороны, каждая клеточка тела и все его естество противилось встрече с паранормальным. Дрожащей рукой парень снял свой телефон с зарядки. Непослушные пальцы долго не могли разблокировать сенсор. Он искал камеру, но потом решил, что лучше будет выйти в эфир. Несмотря на глубокую ночь, к стриму сразу подключилось около 100 зрителей. Короче, ребята, тут какая-то хрень происходит. Я лег спать. Но сначала в моей комнате были часы, они очень громко тикали, мешали мне спать. Поэтому я, возможно, и не слышал этого прошлой ночью, но это жесть. «Тихо». «Зачем-то сам себе», — сказал Кирилл. «Слышите?» Наверху снова что-то упало с глухим стуком. Черт, черт. Я боюсь, блин. Мне очень страшно, на самом деле. У меня вот, вот тут есть фонарик. Напишите мне, стоит ли подняться на второй этаж, а? Здесь Кирилл немножечко солукавил. Он хорошо понимал, что все в один голос попросят его подняться и разведать обстановку. Так и вышло. В чат сыпались призывы к мужеству и просьбы сходить наверх. Несмотря на нахлынувшую жуть, Кирилл не терял профессиональной хватки. «Хорошо, если вы просите, я пойду, но только ради вас». Он светил фонариком перед собой и старался ступать как можно тише, чтобы не разбудить хозяйку дома. Где находится ее комната, он, кстати, не знал. Ступеньки были старыми и страшно скрипучими. Но если становиться только на ребра стопы, можно было подняться практически бесшумно. За эти два дня, что парень гостил в доме Савиных, на второй этаж он ни разу не поднимался, поэтому расположение комнат ему тоже было неизвестно. В коридоре верхнего уровня была кромешная темнота. Лишь в торцевом окне коридора пленка снизу отклеилась и легкомысленно болталась на ветру, а через образовавшийся зазор падали серебристые лунные дорожки. Как только Кирилл поднялся по лестнице, звуки прекратились, но нервы молодого человека все же были напряжены до предела. Он светил фонариком по сторонам, под ноги, чтобы случайно не угодить в дырку в полу. Стены были обклеены старинными желтыми обоями, которые корочками отходили от поверхности и создавали на ней штормовые волны. Кирилл совсем перестал обращать внимание на сообщения в чате. Говорить он сейчас все равно не мог. Внезапно где-то в дальней комнате снова послышался отчетливый скрип. Сердце замерло. Все говорило о том, что сейчас блогер лицом к лицу встретится с настоящим привидением. Он сможет предоставить видеодоказательства. Шаг. Еще шаг. Чей же призрак он сейчас увидит? Подписчики просто пищали от нетерпения, глядя через камеру телефона перед собой, чтобы обзор был более или менее удачным. Парень собирался локтем руки, которая все еще сжимала фонарик, толкнуть дверь. В комнате раздался грохот, и та открылась без его вмешательства. Прямо перед камерой его телефона возник стеклянный глаз Екатерины Матвеевны. От неожиданности парень взвизгнул. «Тебе кто давал разрешение вламываться сюда? Убирайся в свою комнату и хватит шастать, где тебя не просили!» Но последние слова она уже говорила удаляющейся спине Кирилла. Он не заставил просить себя несколько раз, и как только понял, что это она шумела и скрипела на втором этаже, тот тут же ломанулся к выходу. Но как же блогер удивился, когда, сворачивая на лестницу, он заметил бабку, которая бойким шагом следовала за ним. Себе под нос она бормотала какие-то проклятия, типа «Вот, гаденыш, но сейчас я всыплю тебе, ты у меня попляшешь». Страх и стыд так и гнали его во весь опор обратно в комнату, а увидев разъяренную хозяйку дома, Кирилл поскакал через ступеньку, рискуя оступиться и покатиться кубарем, попутно ломая себе ребра и шею. В комнату он не вбежал, вылетел, и как только оказался внутри, прямо на лету швырнул за спину дверь, та со стуком отрикошетила от дверной рамы, но тут же уперлась в мягкое плечо, которое прижало дверь в нужную позицию, чтобы задвинуть щеколду. На все про все ушло пару секунд. А еще через пару секунд в дверь стала долбиться рассерженная бабка. «Екатерина Матвеевна!» Неожиданно для себя крикнул Кирилл. На Ютубе все еще велся прямой эфир. «Екатерина Матвеевна, вы извините, но я очень спать хочу. Поздно уже. Давайте завтра поговорим». После его слов за дверью все смолкло, и, о чудо, раздались удаляющиеся старушечьи шаги. Тяжело дыша, Кирилл посмотрел в камеру телефона и молча вышел из трансляции. Зрители были в восторге от увиденного жуткого водевиля. Наутро Кирилл не спешил покидать своего убежища. Он не совсем понимал своего положения в доме Савиных после своего визита в запретную зону. Конечно, он и раньше замечал, что последняя из них немного не в себе, но относился к этому с каким-то пониманием. Все-таки человек потерял семью, на ее глазах погибла куча народу. Возможно, даже ее муж и дети, ведь они так и не дошли до гибели даже ее родителей. Внезапно эти мысли прервал тихий стук в дверь. Кирилл напрягся, но не ответил. Постучали еще раз. Он молчал. Удаляющиеся шаги. Нет уж. Пока что встречаться с хозяйкой дома он не готов. Парень решил зайти на канал и почитать комментарии под ночной трансляцией. Были и негативные комментарии, типа «Бабка хорошая актриса, зачем заставляешь старушку так нервничать?» Не без этого, но, в общем-то, повальная половина, просмотревшая этот трешовый стрим, была довольна результатом пожертвованных денег. Это немного приободрило Кирилла, к тому же через час после первого визита снова постучала Екатерина Матвеевна и сообщила, что готова продолжать интервью. Парень решил, что все-таки стоит дать ей закончить, а потом можно будет со спокойной душой смыться обратно в город. Он даже уже плюнул на обзор второго этажа, только бы интервью дописать. Но хозяйка его очень приятно удивила, сообщив, что может совместить оба дела и показать верхние комнаты, попутно описывая оставшуюся часть истории этого дома. Конечно, качество пострадает, но зато сколько времени экономит. Он может к вечеру уже уехать и не ночевать еще один раз в этом адском доме. Проблема света была решена с помощью двух мощных фонарей, которые нашлись у него в багажнике. После ночного происшествия хозяйка дома была сама учтивость и деликатность. С похвальным рвением принялась она рассказывать о следующих жертвах этого дома. Нас у родителей было много. Помимо меня еще 5 человек. Как на заказ, 3 мальчиков и 3 девочек. Отец мой, Матвей Леонович, прошел войну, вернулся с орденами, медалями. Мать моя, Лариса, очень гордилась его заслугой перед Родиной. Еще и тем, что ни у кого из ее подруг мужья не вернулись, а наш вернулся вот... Это потом уж я поняла. А когда маленькая была, все расспрашивала папку, как там он на фронте сражался, как гнал фашистов до самого Берлина. Он все рассказывал и был в моих глазах настоящим героем, не меньше. Екатерина Матвеевна с таким теплом рассказывала об отце, что Кирилл заслушался. Со своим отцом он не общался много лет, с тех пор, как он ушел от них с мамой и женился во второй раз, поэтому ему были удивительны и чужды такие теплые чувства к отцу. Екатерина Матвеевна вела его коридором второго этажа. Свой обзор она собиралась начать с дальних комнат. Вот это была спальня моих родителей. Сейчас тут хранится хлам, накопленный десятилетиями. А когда-то здесь было очень светло, особенно по утрам. И очень мило. Мама любила всякие милые штучки, статуэтки ангелочков, разные шкатулки. И, несмотря на послевоенное время, умудрялась находить интересные вещицы. А что случилось с ними? Каким образом дом забрал ваших родителей? Нет. До родителей были еще смерти. Кто же здесь погиб? Сначала Лиза, отцовская сестра. Я рассказывала, что родилась она очень хилой, почти прозрачной. Когда тетка вернулась в свой отчий дом, выглядела она совсем изможденной. Ее светлые волосы почти все вылезли. Она не могла их даже в косу собрать, настолько мало их было. Повязывала всегда косыночку, чтобы голова не мерзла. А еще сквозь детский пушок оставшихся волос виднелась синюшная кожа черепа. Глаза глубоко впали и были обрамлены черными кругами. Когда она шла в своем длинном белом платье, сквозь ткань виднелись тазобедренные суставы, О, боже. Тихо проговорил Кирилл, представляя, насколько нужно было быть худым, чтобы через платье была видна тазовая кость. Да, она была ходячим скелетом. Батька тайком называл ее «Смерть с косой». Она никогда не рассказывала, почему вернулась домой и что с ней произошло в городе, куда она уезжала. Отец, может, и был в курсе, а нам малышне не докладывали. Моя матушка была совершенно ее противоположностью, о таких говорилось «кровь с молоком». Отец привез ее в этот дом с Кубани, и была она настоящей казачкой. Она взялась за заловку, стала отпаивать ее парным молоком, откармливать хлебом. Тетка ела, как птичка. Помню, кто-то из детей пошутил, что Элиза питается божьей росой и солнцем. Пойдем еще, тетя, в следующую спальню. Там была детская, мы там спали все вместе. Старуха открыла следующую дверь. Они оказались на пороге просторной комнаты, в которой, как в больничной палате, изголовьем к стене стояло 5 сетчатых кроватей и одна советская детская кроватка. На кроватях стояли картонные коробки, мешки с неизвестным содержимым. Осветив все вокруг лучом фонарика, Кирилл заметил старого плюшевого медведя, цвет которого съела серая пыль. Он взял эту игрушку крупным планом. «Вот здесь спала я, а рядом со мной стояла кровать моего брата Савелия». «Ух ты! Савелий Савин? Ха, как оригинально!» «Да, это дед, кстати, дал ему такое имя. Как вы уже в прошлый раз, наверное, поняли, он был у нас еще тот шут гороховый. С другой стороны спала моя любимая сестра Анфиса, царство и небесная птичка моя. Напротив спали Федор, Лука и Лукерья. Они были близнецами, поэтому родители дали им такие имена». «Так, получается, вы с Савелием двойня? Ваш отец и Элиза двойня, еще и Лука и Лукерья тоже двойня? Вот это да!» Для молодого парня это было очень удивительно. Бабка ответила улыбкой. Еще как только они попали в детскую комнату, Кирилл заметил, что Екатерине Матвеевне неловко, а местами даже грустно рассказывать о братьях и сестрах. Когда заговорили о близнецах, она прямо поникла и на время замолчала. «Они все погибли в детстве?» После небольшой паузы спросил парень. «Нет, нет, боже упаси. Только Федор и Лукерья». Старуха жалобно всхлипнула. Кирилл испугался, что она сейчас расплачется и съемку придется прервать. Но Екатерина Матвеевна оказалась хозяйкой своих эмоций, и спустя примерно минут 5 она смогла продолжить. «Я вас привела сюда, чтобы вы поняли, почему все так произошло с Элизой. Когда она вернулась к нам в семью, мама как раз была беременна Федором. Как я говорила ранее, мать у меня была женщина сильная. Роды давались ей легко, даже двойню носила стоически, никогда не жаловалась, сама все по дому делала. Мы не заметили, как однажды после завтрака к нам вышел счастливый отец, который нес в руках завернутого в байковое одеяло Феденьку. Мы очень обрадовались новому младенцу, так как у нас у старших всегда шла война, кто будет гулять с младшими близнецами, чуть не дрались. Каждый, даже Савелий, хотел поиграть с малышней. Нас-то трое, а их двое. А тут и третий карапуз поспел». «Это понятно. А что же случилось с Элизой?» «Я к тому и веду. Не перебивай. Через год Феденьку переселили к нам в детскую. Мы с Анфисой упросили маму, что будем сами ночью к нему вставать. Если закапризничает, будем кормить его кашей. Но как только братца к нам в комнату перевезли, стали мы все замечать, что тетка наша тайком приходит среди ночи и стоит у детской кроватки. Сначала мы не придавали этому значения, мол, не дал же Бог ей мужа и деток, вот она и приходит любоваться. На руки не берет, только стоит и смотрит, а как запищит он, так она и убегает обратно в свою горницу. А надо еще сказать, что днем стала она совсем редко появляться, чаще вечером, или, бывает, ночью мы ее встречали. И вот ходила, мы матери не рассказывали, не думали, что это важно, но постепенно ребенок из щекастого карапуза стал превращаться в пассивного сдохлика. Все больше он спал, играть с нами больше не хотел, ходить не старался, сидеть не сидел, валился на бочок и лежал, глазками хлопал, но кушал хорошо. Не кашлял, не температурил, а как-то утром мы проснулись, а Феденька наш на полу лежит. Голенький, без распашонки, без ползунка. Бабка опять всхлипнула, и в этот раз скупые слезы покатились по ее морщинистому лицу. Она неловко стирала их крючковатыми пальцами. Что с мамой было, ты не представляешь. Так она кричала. Так кричала, мы боялись, что ее потеряем. Отца дома как раз не было, уезжал он по делам. Мы с Анфисой, чтобы хоть как-то помочь матери, взяли и рассказали, что часто видели тетку у кровати малыша. Мать сразу вскочила, как ошпаренная. Побежала в комнату, где жила Элиза. Мы слышали, как она барабанила в ее дверь кулаком. Потом какой-то крик, то ли мать кричала на тетку, то ли та ей что-то отвечала. Мы сами умывались слезами, брали братца на руки, заворачивали в пеленку, хотели его согреть. Анфиса сказала, что если он согреется, то оживет. Личико у него было такое еще... Я никогда такого не видела и никогда не забуду. Словно ему в рот платок засунули. Но мы смотрели... Ничего не рассмотрели. Потом Савелий предложил, как нам казалось, гениальную идею. Мы пошли на кухню и поставили на плиту цинковый таз с водой. Развернули пеленку и опустили в воду Федю. Мы хотели его согреть. Он такой холодный был, пока мать там тетку чехвостила. На поверхности воды стали появляться пузырьки. Вода стала закипать. Потом мы услышали громкий удар. Никто из нас так и не понял, сама ли тетя выпрыгнула из окна. Или все-таки мать ее столкнула. Хотя высота небольшая, а костлявая Лиза приземлилась в аккурат на папин мотоцикл с коляской. Все кости переломала бедолага. Помню, как взволнованная мать побежала смотреть, что там с ней. Пробегала мимо нас, но, заметив, чем мы заняты там у плиты, она совсем позабыла о ней. Может, и можно было ее спасти, если сразу бы помощь оказать. О, мать зарыдала в голос, стала доставать Федю из воды. Руки обожглась шибко. Не могла потом делать ничего по дому. Старуха замолчала. Кирилл тоже замолчал. Переваривал сказанное... Еще никогда раньше ему не приходилось слышать настолько трагических семейных историй. Когда отец вернулся, ждали его двойные похороны. В один день закопали их. Маленький гробик и гроб для взрослого человека. Мать не нашла в себе силы прийти и попрощаться с ними. Винила в смерти Феди отцовскую сестру. Отец сначала пытался вразумить ее, но потом перестал, оставив ее наедине со своим горем. «Пойдем в следующую комнату. Не могу больше здесь находиться». Они вышли в темный коридор. Екатерина Матвеевна отворила дверь, которая была напротив детской. Там была просторная комната. Хлама в ней было не очень много, но и назначение этого помещения было непонятным. Не то кабинет, так как он обратил внимание на большой письменный стол, то ли библиотека. У стен стояли этажерки, на них в разброс лежали старые пыльные книги в твердом переплете. Пол покрывали пожелтевшие листы бумаги, тетради. По правую сторону стоял старый жесткий диван, на котором тоже стояли пыльные распухшие коробки. Его внимание привлекли часы, которые висели над диваном. Их стрелки не двигались. Наверное, у единственных в этом доме. «А можно...» — обратился Кирилл к хозяйке дома. «Можно я сниму целлофан хотя бы с одного окна, а потом все верну на место?» Бабка удивленно посмотрела на него, но возражать не стала. Он аккуратно освободил пленку от стекольных гвоздиков. Кажется, впервые за много лет солнце проникло в эту пыльную комнату. «Екатерина Матвеевна, а можно вопрос?» «Да, конечно». «А почему вы не продадите дом? Почему не уедете отсюда? Ведь я вижу, как вам тяжело вспоминать все, что здесь произошло». «Возможно, когда я завершу свой рассказ, вы сами найдете ответ на свой вопрос». «Хорошо. Тогда такой вопрос. Вы говорили, призраки здесь... что призраки здесь обитают, и все в деревне об этом говорят, и обходят ваш дом стороной. Вот мародеры стекла вам побили». Кирилл пнул большой осколок стекла, который лежал прямо у окон. «Так вот вопрос. Чьи это призраки? Чья душа бродит в этом доме?» Несмотря на то, что лицо бабульки было густо припудрено, Кирилл увидел, что та сильно покраснела. «Хороший вопрос. Хороший. Я не знаю точно, но мне кажется, что каждый из Савиных, почивший в этом доме, не нашел дороги на небо». «То есть все ваши родственники, которые здесь жили и умерли?» «Да. И я тоже надеюсь, что когда помру...» «А давайте посмотрим следующую комнату». Не дал ей договорить Кирилл. Он вернул пленку на место и быстро вышел в коридор, вытаскивая штатив и фонари. «Вы говорили, что в детстве погибла одна из двойняшек». «Да, Лукерюшка, малышка наша». «Сколько она прожила после смерти Федора?» «Да сколько? Полгодика, был это канун Нового года. Мы с Савельем смотрели «Голубой огонек», а Лука и Лукерия играли с игрушками в детской. Анфиса, наша старшая сестра, помогала отцу на кухне, мы собирались праздновать. Хотели сделать для мамы приятное. Она сама все еще тужила по своему сыночку и в приготовлениях не участвовала. Телевизор тогда для нас был настоящим чудом, поэтому мы очень внимательно следили за всем, что происходило на экране, и даже не заметили, как вошел Лука. Сел и стал тоже смотреть вместе с нами. Только когда вошел отец и, широко улыбаясь, спросил: «А где же сестрица твоя?» Мы впервые заметили младшего брата. Луке было около 4 лет, и говорил он не очень понятно. Он рассказал о том, что Элиза позвала Лукерию на улицу. Сказала, что Феденька жив, и чтобы та вышла и забрала его, отнесла матери. Да только, видно, далеко она где-то. Нет долго сестренки, нас тут как ледяной водой с ведра окатили. Отец как был в брюках и рубашке, в домашних тапочках, так и выбежал на улицу. Метель в ту пору была, снега намело. Лукерюшкины следы почти засыпало. Куда бежать? Где она могла быть? Мы с Савой и Анфисой за ворота выскочили. Отец на зады побежал. Но там и нашел он голубку нашу. Замело ее совсем. Он споткнулся об нее, когда бежал». «Это ужасно». Теперь Кирилл понимал, что человек, у которого в детстве было столько трагедий, детских смертей, практически на глазах, просто не захочет семью. Побоится, что и его настигнет злой рок. «Не так ужасно, как мамина реакция. Отец не нашел смелости рассказать ей, боялся, что и она в могилу сляжет. За новогодним столом мы все сидели хмурые. Не болтали, как обычно, не смеялись. Она и не заметила нашего настроения. Спросила лишь, спят ли близнецы. Отец сказал, да, уморились и спят». «И сколько вы скрывали смерть сестры?» 1/2 года. Это просто не укладывалось в голове. Как это вообще было возможно? «Я вот чего не понимаю. У вас умирали дети, умирали взрослые. Почему вы ничего не сделали? Почему не уехали? Почему жили дальше в доме, который косит ваш род одного за другим? Это же... ну это странно. Вам брат говорит, тетя Элиза позвала. Вы разве не задумались, с чего он так сказал? Зачем тетка стояла по ночам у кроватки? Почему ваш дед Леон говорил, что Софья пьет его соки? Это же все очевидно. Даже если допустить, что советское время, никто не верил в домовых и призраков, все же священника реально было найти, чтобы осветить ваш дом. Хозяйка дома совсем поникла, опять кивала головой. Парень видел, что она все это понимает. «Так почему? Вы можете ответить?» Кирилл уже не был блогером. Он чисто по-человечески хотел разобраться. Он уже не выстраивал кадр, не обращал внимания, что до сих пор они топчутся в коридоре. «Давайте я покажу остальные комнаты пока», — наконец произнесла Екатерина Матвеевна. «Моя история действительно уже подходит к концу». «Ведите», — со вздохом ответил парень и приготовился заносить оборудование, куда скажут. «Комнату Элиза давайте осмотрим. Там как раз те самые фотографии, о которых я вам говорила. И Георга покажу, и Леона с Софьей Андреевной, и всех-всех. Даже фото Феденьки успели сделать. Он там чудной такой, в матросской, без козырьки». Пропустив несколько запертых дверей, хозяйка достала из кармана длинный ключ и несколько раз повернула его в сердцевине замка. «Сейчас, сейчас, у нас тут до сих пор есть электричество. Не ярко, но нам хватит все посмотреть. А фотографии вниз заберем и там получше разглядим». Вся мебель в комнате была закрыта белыми, покрытыми слоями черной пыли и паутины простынями. Вот прямоугольник старого шкафа под покрывалом. Вот стол. На кровати стоят какие-то вещи, коробки или сундуки, также покрытые простыней. Екатерина Матвеевна, приоткрыв покрывало, рылась уже в одной из них, вынимала оттуда старые альбомы. Кирилл взял широкой панорамой эту комнату, и уже через несколько мгновений они уже опять стояли в коридоре. «А в остальных комнатах что?» – спросил он. «А, да там тоже, что и везде. Хлам, пыль, паутина. Нет ничего интересного». Внезапно за дверью, около которой как раз стоял парень, что-то стукнуло. Обычный тихий стук. Словно что-то не очень тяжелое упало на пол. «Может, книга?» От удивления он округлил глаза. «Не обращайте внимания. Это очень старый дом. Но...» «Идемте вниз, а то альбомы очень уж тяжелые». Кирилл сидел, глубоко опустив голову. Екатерина Матвеевна снова пила чай из сервизной с позолотой чашки. Только что он услышал остаток истории этой жуткой семьи. Рассматривая черно-белые снимки, парень утопал в их жутком прошлом, как в трясине. Фотографии были пугающими, как в принципе и все фотографии из прошлого. Серьезные, даже немного хмурые лица, презрительные взгляды. А в это время старуха рассказывала, как разворачивались события дальше. Узнав о смерти Лукерии, Лариса Савина закрылась в своей комнате, лишь изредка впуская туда своего мужа. Дети больше никогда не видели свою мать. Сначала они очень грустили, потом привыкли. Ее тело нашли лишь тогда, когда трупный запах стал отчетливо расползаться по верхнему уровню. Никто не горевал, для детей она уже давно умерла, когда добровольно отвернулась от своей семьи и закрылась в комнате. Отец же, наоборот, был ужасно помешан на благополучие детей. Анфисе, Екатерине, Савелию и Луке настрого запретили покидать этот злополучный дом. Даже во двор можно было выходить только в рассветные часы на 30 минут и на столько же минут на закате. Это время Екатерина Матвеевна вспоминала спокойно, говорила, что привыкла учиться со старшей сестрой на дому. Мальчики учились отдельно, к ним из ольховской школы приходил учитель и занимался попарно. Долгое время смерть больше не посещала этот дом. Прошло больше 5 лет, а семья Савиных не уменьшилась ни на одну душу. Но как-то утром Екатерина Матвеевна, которой было 12 лет, проснулась от страшного крика отца и надрывного рева сестры. Оказалось, что учитель, который приходил из школы, обрюхатил 14-летнюю Анфису. Матвей пришел в ярость, пообещал убить и дочку, и ее ухажера. Девочка очень плакала. Младшие дети прибежали на крик и повисли на отцовских руках и ногах. Эта трогательная выходка угомонила ярость отца, и тот успокоился. Узнав о положении своей ученицы, учитель отказался преподавать науки в доме Савиных. Матвей и сам того не хотел. Купил в городе все учебники, и девочки принялись усерднее учиться и учить своих братьев. Через 9 месяцев у Анфисы начались роды. Пометуя, как легко рожала их мать, никто не придавал должного внимания этому процессу. Но все шло не по плану. Молодая девушка зажала голову младенца в родовых путях. Каждая схватка давалась ей все сложнее. Когда отец привез местного фельдшера, Анфиса уже не дышала. А из нее наполовину торчало тельце ее новорожденной дочери. Кириллу казалось, что самое худшее уже прозвучало из уст этой старой корги, но всякий раз Екатерине Матвеевне удавалось его удивить. На всякую историю она показывала фотографии. Даже было фото молодой красивой девушки, совсем еще ребенка, с выделяющимся из-под ситцевого платья небольшим животиком. «В нашей семье всегда любили фотографировать. И фотографировали все подряд», — объяснила такое количество снимков хозяйка дома. Девочку назвали Аделиной, а Анфису похоронили рядом с Ларисой, Феденькой и Лукерией. За ребенком ухаживал отец. Екатерина Матвеевна ему помогала, чем могла, она осталась его единственной дочерью. Спустя столько лет Безносая опять нанесла визит семье Савиных и с таким скудным уловом покидать их не собиралась. То, что с малышкой не все в норме, заметили ближе к 2 годам. Девочка совсем не разговаривала и не реагировала на окружающих, притом слух и зрение у нее были без патологий. Прошло еще 6 лет, настало время Екатерине Матвеевне получать образование. Ее близнеца Савелия призвали служить в советскую армию. Из армии парень вернулся и в ту же ночь, никому не сказав и слова, повесился в сарае. Отец сильно запил, винил себя за все, что происходило в этом доме. Проклинал своего предка Георга, который построил этот дом. Он пил и бредил. Говорил, что видит призрак жены, своей матери и отца. Когда, напившись водки, просыпается он затемно, то видит, как стоят они вокруг кровати и тянут свои призрачные руки. Однажды он разбудил Екатерину Матвеевну среди ночи и велел собирать вещи. Взволнованный вид и его испуганный взгляд заставили подчиниться девушку. Она достала из шкафа чемодан и стала закидывать в него свою одежду. Когда же девушка была готова выходить, она нашла своего отца на кухне, мертвым. Он сидел за столом, его голова была опущена в большую кастрюлю с окрошкой, которую молоденькая Екатерина Матвеевна нарезала весь вечер, чтобы в ближайшие несколько дней ничего не готовить. Как раз в это время на ее поверхности лопнул последний воздушный пузырь. Почему? Почему вы не уехали? Почему остались? Смерть вас забирала одного за другим. Задался тот же вопрос блогер. Элиза уезжала. Уезжал Леон. Лука, его на 2 года забирали служить, и что с ним стало? Они на кладбище, лежат под крестами. Нет, дело не в этом. Я много лет пыталась понять, что же забирает наши души, почему так много смертей. Я придерживаюсь теории, что в этом вина моей прабабки Розы. На самом деле она вытерпела очень много издевательств, когда вышла замуж за старика. И от своей родни, и от его. Она же была немного... Вы говорили, немного простоватой. Да, но это не совсем верно. Она, кажется, имела некие силы. Думаю, она прокляла детей Георга, не осознавая, что под это проклятие подходят все его внуки и правнуки. Она прокляла всех Савинах, а когда повесилась, то ее душа приняла образ мстящего духа. Поэтому Леон видел Софью, Лукерия увидела Элизу, и мало ли кого еще видели мои братья и сестры. С Авелием я и поговорить толком не успела. К утру его уже вынимали из удавки. Это страшно. Это так страшно. Старуха запричитала и расплакалась. А с верхнего этажа снова раздались какие-то звуки. «Вы не принесете мне еще чаю и пирогов?» — неожиданно спросил Кирилл. Ему очень хотелось еще раз пойти наверх и заглянуть за дверь, куда его не пустила Екатерина Матвеевна. «Да, да, конечно». Старуха встрепенулась. «Только пироги закончились. Если ты согласишься немного подождать, я смогу нажарить стопочку блинчиков». «Прекрасно. Люблю блины с вареньем», — сделал умиленную мину блогер. Старухино лицо просветлело и сморщилось в улыбке. Быстро шаркая теплыми тапками, она удалилась на кухню, где когда-то, по ее словам, они грели в тазу труп брата, и где нашла своего отца мертвым лицом в окрошке. Очень не вовремя вспомнилась шутка про лицо в салате. Когда из кухни послышался треск разбивающейся яичной скорлупы об эмалированные борты посудины для блинов, и старушка активно забарабанила венчиком, Кирилл вскочил на ноги и, что было силы, понесся к лестнице. В этот самый момент по всему дому начали бить настенные часы. Это было только на руку парню, хозяйка не услышит, что он выскользнул из ее поля зрения, но и сам Кирилл перестал слышать ее возню на кухне. У него в общей сложности было минут 10. Екатерина Матвеевна мастерски управлялась с выпечкой. Он достал свой смартфон, дрожащими от волнения руками, зашел на YouTube и запустил трансляцию. «Так, я не могу ничего говорить, вы просто смотрите. Я здесь нахожусь без ведома хозяйки дома, поэтому делаем все быстро. Есть комната, в которую, делая обзор второго этажа, меня не впустили. Оттуда постоянно доносятся разные жуткие звуки, то скрип, то стук. Я сейчас отправил бабульку за блинами. Мы с вами быстренько посмотрим, что творится в этой комнате». Он перевернул камеру и, стараясь не издавать лишних звуков, стал красться коридорами. Попутно он вспоминал о всех ужасах, о которых услышал не так давно. Каждая смерть была трагичной и кошмарной. Савины один за одним погибали в родных стенах, потому что кто-то когда-то проклял их деда. В 21 веке это выглядело более чем странно, а в 19-м люди очень даже могли верить в подобную чертовщину. Где-то впереди снова раздался едва заметный шум. Часы отбили 5 раз. Кирилл подошел к таинственной двери, потолкал ее. Закрыто. Он заглянул в замочную скважину. Темный полиэтилен на окнах не дал рассмотреть комнату как следует. «Ничего не видно, ребят». Пока он занимался записью через щель в соседней комнате, он снова слышал тихий стук. Парень быстро встал и подошел. В висках завибрировала какая-то мысль, но он не мог ее сформировать даже в голове. Что-то он упустил. От него что-то скрыли. Он надавил на дверь, та не поддалась. Лишь слегка приоткрылась. Кирилл понял, что дверь что-то подпирает. Бабка живет здесь 80 лет. Почему? Почему она тут живет? Рывок. Рывок. И дверь откатилась настолько, что парень уже мог боком просочиться в эту щель. Он многозначительно посмотрел в камеру и шагнул в темноту. Насколько Кирилл мог судить, эта каморка находилась прямо над его комнатой и по размеру была примерно такой же. Он сделал еще шаг, еще один. В комнате было много старой мебели. Шкафы без ножек, поломанные вдребезги стулья. Именно поэтому Кирилл не сразу обратил внимание на старое кресло, в котором кто-то сидел и не шевелился. Комок ужаса подкатил к горлу блогера, когда тот понял, что в этой комнате закрыто тело последней из Савиных. Той самой, которая пригласила его сюда и которая рассказала о всех тайнах своего рода, хотя, как видно, не все. Медленно переставляя ноги, он приблизился к трупу. Старуха не особо изменилась, только кожа была иссохшая, рот открыт в беззвучном крике. В нем копошатся зеленые жирные мухи, но самое страшное, что из правой глазницы торчали поржавевшие портняжные ножницы. И тут, наконец-то, то, что ему показалось странным, выстроилось в правильный порядок. Екатерина Матвеевна ничего не сказала о своей племяннице. Куда подевался ребенок? Ох, Кирилл, Кирилл. А я так хотела, чтобы ты рассказал о моем доме всем своим подписчикам. Чтобы люди узнали о нас. Вы не настоящая. Парень освещал старуху фонариком на телефоне. Я не знаю, кто я. Однажды моя племянница Аделина воткнула в мой череп ножницы. Мне было страшно и больно. А потом, утром, я проснулась в своей кровати с этой ужасной болью в глазу. На самом деле прокляла нас не Роза. Наш прадед был колдун, и ходили слухи, что тот чарами заставил молодую девушку пожениться. Потом он провел ритуал, и Роза тоже стала ведьмой, потому что они очень хотели родить ребенка. Так как прадед был стар, он заключил сделку с дьяволом. Готов был на все, чтобы заполучить ведьмовского ребенка. Аглая не поддерживала его увлечений, по-видимому, поэтому и померла так скоропостижно. Я не понимаю, как вы можете говорить, жить. Понимаешь? Моя племянница, наша Аделина, она могла видеть всех призраков этого дома. Они-то и наказали ей убить меня, последнюю из рода Георга. А сама Адель? Она же тоже Савина. Ха, какой ты глупый. У нее учительская фамилия Голованова. Она как у того, кто соблазнил нашу Анфису. Как оказалось, на нее это не распространяется. И все силы Георга переродились в ней. Старуха отвлекла внимание Кирилла, и тот не заметил, как из потайной двери в смежной стене появился темный силуэт. Он выяснял недостающие части истории, пока сзади него смертоносная тень подбиралась все ближе. Но когда этот силуэт оказался на расстоянии вытянутой руки, парень спиной почувствовал опасность. Одним прыжком он развернулся и оказался лицом к лицу с отвратительного вида женщиной. Она была воплощением всех голливудских ужастиков в одном лице. Самара Морган, ведьма из Блэр, Кутисаки Оно и тому подобное. Безумные красные глаза, бледная пергаментная кожа из-за постоянного заточения. Длинные грязные волосы сальными сосульками свисали по сторонам. одета в лохмотья, губы тонкие, почти незаметные, мерзкая сумасшедшая улыбка, обнажающая желтые заостренные зубы. «Ты только не кричи! Напугаешь мою племянницу, она была против фильма о нашем доме. Поэтому я заперла ее здесь, но ты сам решил свою судьбу, засовывая свой длинный нос куда не надо. Мы потеряли все. Ты спрашивал, почему наш дом оброс скверными слухами. Адель очень любит мясо. Особенно человеческое. В деревне иногда пропадали люди, иногда собаки, скот. Ей все равно. Главное — утолить голод». Невозможно понять, что творилось в тот момент на душе у Кирилла. С одной стороны, призрак, которого он так хотел запечатлеть, с другой стороны, людоедка, мечтающая полакомиться его мясом. Путь к отступлению был перекрыт старухой. И тогда он решился на отчаянный рывок. Он резко ушел в правую сторону от каннибалки и, стараясь обходить мебельные нагромождения, побежал к окну. За спиной раздался оглушительный не то звериный, не то человеческий рев. Не теряя ни минуты, он подобрался к заколоченным окнам и, не оглядываясь рыбкой, выпрыгнул сквозь черную пленку. Последний стрим из дома Савиных не сохранился, так как, выпрыгивая из окна, Кирилл выставил вперед руки и приземлился прямо на свой телефон. Соединение прервалось, кто-то из неравнодушных подписчиков вызвал по адресу полицию. Такая открытость для своего зрителя сыграла только на руку Кириллу. Полиция обыскала дом, но не нашла ни одного живого человека, а вот засохший труп бабульки они обнаружили и стали оформлять его в морг. Как позже оказалось, законных наследников у дома Савиных нет, так как Екатерина Матвеевна действительно была последней. Об ее племяннице Аделине никто не знал, видимо, дед не регистрировал ребенка, и у девочки не было никаких документов. Кирилл же отделался легким испугом, разбил колени, повредил лодыжку, ободрал руки, но в остальном был цел. Полицейские разрешили забрать оборудование, но все цифровые носители изъяли и обещали вернуть после закрытия дела. Парень не сопротивлялся. Он уже и сам передумал выпускать это видео. Не мог он представить, что будет, если кто-то из блогеров-путешественников, любителей заброшек, захочет провести ночь в нехорошем доме Савиных. Все эти охотники за привидениями, типа Тима Маргаринова и Сталкера 008, аж дрожь по телу. А так, у него была уважительная причина. Полицейские предлагали помочь Кириллу добраться домой, но тот заверил, что сам доедет. Тем более свой мини-купер он бросать в Ольховке не хотел. Так что, закончив давать показания, парень подписал подписку о невыезде и помчался домой. Он больше не обращал внимания на ухабистую грунтовку, которую так костерил по дороге в дом старухи. Не обращал внимания на сломанный кондиционер. Он был просто рад, что выжил. Сейчас он убегал, поджав хвост, но Кирилл, еще когда выпрыгивал, прорываясь сквозь черный целлофан, принял решение, что скоро вернется в это место. Он не может оставить все просто на самотек. Он вернется с двумя канистрами бензина и спалит к чертям проклятый дом Савиных. На этом история заканчивается. В описании к этому видео и на экране есть плейлисты, в которых есть истории, которые, возможно, вы еще не смотрели. В описании есть много других полезных ссылок на Telegram, в том числе. А с вами был Мухаммед. До следующей истории.